Глава 22. «Ривидерчи, солнышко!» — сказал водитель, впервые повернувшись к Рике Муру лицом. «Похож на нечесанного гомика», — мрачно подумал Мур. Апологет выдернул Мура из «Мерседеса» с такой легкостью, словно тот был с резкой в карточной колоде, и при свете прожекторов в тишине ночи воткнул прямо в гравий рядом с большим крыльцом белого особняка. Они были в полумиле от съезда на змеившуюся между деревьев частную подъездную дорожку и в 3 милях от ближайшего жилища. Исходя из своих знаний Суссекса, Мур смутно представлял себе, где именно они находятся, но детали топографии Льюиса знал плохо. Где-то поблизости ухнула сова. Напротив него выбирался с заднего сиденья рейндж-ровера дородный мужчина с короткими уложенными гелем волосами и в стильном деловом костюме. Из-под пиджака у него что-то выпирало. Монотонно, словно часы, постукивал остывающий двигатель. Мужчина в деловом костюме направился к крыльцу. В темноте, тишине и при полном отсутствии каких-либо соседей Рике Муру с каждой секундой становилось все страшнее и страшнее. Надо бежать, но как? Почти парализованный страхом, мозг почти не работал. В следующую секунду он вскричал от боли, сковавшей правую руку. «Извините», — сказал апологет, таща его за собой. «Мне действительно очень жаль, поверьте». Он улыбнулся, зубы у него явно нуждались в хорошем дантисте. «Я всего лишь выполняю свою работу». «Послушайте», — настойчиво заговорил Мур, — «я заплачу вам хорошие деньги, если вы отвезете меня обратно в паб. Много денег. Я хочу сказать, очень много». Апологет был человеком преданным. Прозвище он получил в тюрьме за то, что постоянно извинялся перед всеми и за все, что угодно, и оно ему нравилось. Своим настоящим именем Августин Красники он пользовался редко. Извинения были частью его натуры, и с этим он ничего не мог поделать. В детстве в родной Албании мать ставила ему в укор то, что его отец бросил ее. Она попрекала сына каждой мелочью, и успокоить ее можно было только постоянными, бесконечными просьбами о прощении. Он был виноват даже в том, что шел дождь, а потому извинялся и за это. Потом пошли приемные семьи, менявшиеся одна за другой. Людей пугал его вид и физическая мощь. Осознавать и контролировать свою силу он научился не сразу. Однажды убил хомячка, слишком сильно его погладив. В другой раз случайно придушил волнистого попугайчика. Люди кричали от боли, когда он пожимал им руку. Он пытался запомнить, что нужно быть аккуратным и осторожным, но голова не всегда работала так, как надо. Когда мальчишки в школе дразнили его, называя уродом, он пытался и не мог контролировать свою силу. Одним толчком ломал ребра или выбивал зубы все до единого, как кегли в боулинге. Он не мог сдержать себя, когда дети обзывали его Борисом Карловым, говорили, что он похож на чудовище Франкенштейна. Он бил их, а потом извинялся. Лишь один человек выказывал ему милосердие, его босс Лукас Дейли. Он давал деньги, позволял жить в комнате над магазином на Лейнс. Апологет охранял магазин и присутствовал на всех чреватых опасностью сделках своего хозяина. С Лукасом Дейли предпочитали не связываться, всем хватало одного лишь взгляда на его телохранителя. И ему, своему боссу, апологет был предан душой и телом. «Извините», — сказал он Рике Муру, — «я бы и хотел согласиться. Правда. Мне нравится соглашаться и брать деньги. Но я не могу, вы уж поверьте». Мужчина в деловом костюме открыл переднюю дверь своим ключом, и Рике Мур, получив легкий толчок от апологета, влетел, едва не растянувшись на пороге, внутрь дома. Дверь закрылась. Они были в просторном холле с выложенным, как шахматная доска, черными и белыми плитками полом. 2 рыцаря в доспехах, каждый с копьем в правой руке, застыли по обе стороны массивной лестницы. На стенах красовались чудесные, написанные маслом, картины, которые в иных, конечно, обстоятельствах наверняка заинтересовали бы гостя. Но сегодня Мур едва заметил их сквозь выступившие от боли слезы. В воздухе стоял сильный запах сигарного дыма. Муру отчаянно хотелось курить. Старик с седыми волосами, в домашней куртке из мягкой шерстяной ткани, такие надевали для защиты одежды от табачного запаха, и в черных бархатных тапочках с монограммой, вышел им навстречу, опираясь на палку с серебряным набалдашником. В свободной руке он держал большую сигару, в васильковых глазах пылала ярость. «Рикки Мур?» Он молча кивнул. «Я Гэвин Дейли. Спасибо, что заглянули». «Очень смешно!» — дерзко проворчал Мур. Дейли усмехнулся в ответ. Глаза его на мгновение потеплели, как будто солнце выглянуло из-за грозовой тучи. «Смешно? Любите пошутить, да? Думаете, это смешно, когда у пожилых, беззащитных леди выманивают обманом их ценности? Не понимаю, о чем это вы? Вам ведь хорошо платят за информацию, не так ли? Посылаете заранее свою листовку, потом приходите в дом и фотографируете все, что кажется важным». «Только не я. Честно, не понимаю, о чем речь». Он вскрикнул от боли. Апологет снова надавил на нерв на руке, словно напоминая о том, что ему лучше и не думать о побеге. «Ко мне это не относится. Дом на Уиддин-Роуд. Никогда там не был. Там живет одна леди, и на столе в холле одна из ваших листовок. Не припоминаю». «Дай-ка освежу твою память», — язвительно сказал мужчина в деловом костюме и шмыгнул носом. Здесь, в холле, он выглядел повыше, чем показалось Муру раньше. Черные, смазанные гелем волосы, зачесаны назад, как у тех гангстеров, братьев Крей, фотографию которых Мур где-то видел. Он огляделся, прикидывая, можно ли вырваться отсюда, если горилла на секунду отпустит его руку. «Твой айфон?» — спросил то, что напоминал Крейв, показывая телефон. Мур кивнул и зашипел от боли, здоровяк снова сжал пальцы. «Извините». «Я, кстати, Лукас Дейли», — пояснил мужчина в деловом костюме. «Благодаря тебе мою тетю ограбили и убили. Сестру моего отца. Нам это очень не нравится». «Я тут ни при чем», — горячо возразил Мур. Лукас Дейли нахмурился, посмотрел на айфон, постучал по экрану и поднес айфон к его лицу. «Узнаешь?» Рики Мур неохотно взглянул на фотографию уайтхерстовских позолоченных часов, висевших в гостиной Эллен Макуиртер. «Нет, не узнаю». «Хреновая же у тебя память!» Лукас Дейли снова шмыгнул носом. Мур промолчал, отчаянно пытаясь придумать что-то убедительное, но ничего не получалось. «А как насчет этого?» Теперь ему показали высокий изящный комод, выполненный в георгианском стиле. Он снова покачал головой. Двойник Крейв опять постучал по айфону. «Это?» Мур воззрился на раскладной чиппендейловский столик. «Никогда не видел, ей-богу! Это не мои фотографии, я ничего такого не снимал!» Сын старика сунул руку под пиджак и извлек то, что оттопыривало полу. Это были электрические щипцы для завивки. «А как насчет этого, мистер Мур?» «Да я в глаза их не видел, честно!» «Точно такими пытали мою тетю», — сказал Лукас Дейли. «Ее мучили, чтобы узнать код сейфа и банковские пин-коды. Как думаешь, тебя они тоже разговорят? Нам нужны от тебя кое-какие имена. Начни с тех, кто ограбил дом тети Эйлин на Уиддин-Роуд. Лукас», — предупредил старик без насилия, — «мне это не нужно. Хватит, я так не работаю». «Честно, сэр, я не знаю никаких имен», — с пробудившейся вдруг надеждой обратился к нему Рики Мур. «Иди спать, отец», — сказал Лукас Дейли. «Никакого насилия, ты понял?» — повторил старик. «Иди спать. Позволь мне самому с этим разобраться. Мистер Мур, мне лишь нужны имена людей, сделавших это с моей сестрой», — сказал старик и, повернувшись, вышел из холла. Мур посмотрел на Лукаса Дейли, потом уставился в пустое, ничего не выражающее лицо апологета. «Мой отец, мистер Мур, человек мягкий, так что мы заберем вас отсюда. Вряд ли ему придется по вкусу то, что мы собираемся с вами сделать. Освежить вашу память, понимаете?» Рики Мур заверещал от ужаса, когда его толкнули к двери, а еще через секунду почувствовал, как повлажнели вдруг брюки. Он обмочился.